Лес. Княжеский дворец. Апартаменты великого князя Исиля. «Приветствую вас, великий князь». «Приветствую, Эрдан Зиасиль. Что-то произошло?» «Да, великий князь. Есть новости, которые вынудили меня воспользоваться амулетом связи, не дожидаясь очередного доклада». «Рассказывай». «Мы схватили и допросили того чиновника, на которого ссылался Лэрдок Таэль. К сожалению, информация подтвердилась. Герцог Рамуэл передавал информацию, относящуюся к секретам леса». «Что именно?» «Удалось выяснить, что он рассказал об общих принципах изготовления ряда артефактов. Скрыл информацию по расположению секретных объектов на территории леса и некоторые другие данные, о которых я могу рассказать только при личной встрече». «Вывези этого чиновника в лес». «К сожалению, великий князь, моих людей засекли. Им пришлось в спешке уходить. Вывести чиновника не представлялось возможным, поэтому они его ликвидировали». «Плохо, Эрдан Зиасиль, очень плохо». «Это еще не последняя плохая новость, великий князь». «Что еще?» «Произошел несчастный случай с Лэром Дактаэлем. Менее одного кварта назад он выпал из окна собственного дерева». «Что за бред?» «Великий князь, я тоже склоняюсь к мысли, что Лэра Дактаэля убили, хотя маги утверждают об отсутствии чьих-либо следов». «Предполагаешь, что это Рамуэл чистит следы?» «Больше некому, великий князь». «Эрдан Зиасиль, приказываю арестовать герцога Рамуэла немедленно. До назначения нового главы СБ леса его обязанности возлагаю на вас. Исполняйте». «Слушаюсь, великий князь». В одном из трактиров внешнего Гарена. За столиком в углу трактира сидели два человека и орк. Не спеша попивая дешевое вино, они тихо переговаривались. «По моим данным, первая группа рассчитывает нанести удар послезавтра, во время празднования дня рождения одной из студиозок, на котором будет присутствовать наш архимаг. Место действия – таверна Три Дороги. Проследив за наблюдателями из той группы, установил, где они собираются расставлять своих бойцов. В свою очередь...» Тут говоривший человек, лысый мужчина неопределенного возраста, движение которого выдавали в нем опытного воина, достал из-за пазухи сложенный лист бумаги, развернул его и положил перед своими собеседниками. «Предлагаю поставить наших людей вот в этих точках». Мужчина пальцем показал места на листке, при ближайшем рассмотрении оказавшимся тщательно прорисованной картой района, где была расположена таверна Три Дороги. «Когда начнется действие?» — спросил его невзрачный человек, декаду назад прибывший из Неберии. «Послезавтра вечером, на 20-й кварте». «Хорошо. Предлагаю сейчас не заостряться на деталях. Обсудим их в составе всей группы через кварт в моей комнате. Заодно амулеты раздам. На месте будущих действий все были?» «Да», — ответил до этого молча сидевший орк. «Отлично. Тогда собирай группу. Сипон, до этой таверны далеко?» «Нет, буквально пару терций пешим ходом». «Тогда пойдем, прогуляемся». Вся троица поднялась из-за стола и покинула трактир. Князь Палаэль, капитан Вихрь. Утром я проснулся абсолютно разбитым и едва заставил себя оторваться от постели. «Как же спать-то хочется! Сегодня точно после ужина спать лягу, никуда не пойду. С подарком Марседи разбираться с Рикой будем завтра, благо до вечера свободного времени много. Из-за необходимости идти на занятия упало настроение». На завтраке поприветствовал ребят, коротко буркнув «Привет!» и уселся с хмурым видом, буквально кричащим о том, что диалог я поддерживать не намерен. «Палаэль!» – расслышал я Рику. «Что?» – откликнулся я. «Сколько тебя звать можно? Что случилось?» Замечая, что все ребята с интересом смотрят на меня. «Ничего не случилось, спать очень хочу», – пожаловался я. «Чем же ты ночью занимался?» – с подозрением покосилась на меня Рика. «Спал». «Бывает», – пожал плечами Тарк. «Ладно, я пошел на занятия. Сарк, ты со мной?» «Угу», – дожевывая бутерброд, Сарк поднялся из-за стола. «Мы, наверное, тоже пойдем», – начали собираться Катрин и Марседа. «Я с вами», – буквально подскочила Рика и, повернувшись ко мне, добавила. «Давай, приходи в себя, на тебя смотреть страшно. Такой вид, что как будто убить готов». «Да идите вы уже на занятия», – начал раздражаться я. Рика только вздохнула, поцеловала меня в щеку и вместе с девчонками направилась к выходу из столовой. Я еще немного посидел, автоматически доедая свой завтрак, потом взял свою сумку и поплелся на занятие. «Какое у нас там первое занятие?» «Ах, да! Основы некромантии с магистром Новаком. При входе в аудиторию с ним я и встретился». «Здравствуйте, магистр Новак!» Мрачно посмотрел я на него. «Приветствую, студиос Палаэль!» С таким же мрачным видом ответил он. «Что с вами сегодня случилось?» «В смысле?» «В кои-то веки у вас нормальный вид серьезного студиоза», — пояснил Новак. «Вы знаете, иногда бывает такое состояние души, когда хочется побыть вот таким серьезным, как вы говорите». «Почаще бы у вас такое состояние было. Глядишь, отличный бы некромант из вас получился». «Спасибо, магистр Новак». «Проходи, Палаэль, пора начинать занятие». До обеда я отмучился, сидя на занятиях, пытаясь одновременно сделать два дела. Не заснуть и по возможности понять, о чем говорят преподаватели. Сегодня мне повезло с тем, что на всех занятиях давали только теоретический материал, не требуя его практической отработки. Я даже представить себе не могу, как бы объяснял, что не могу составить, и уж тем более активировать магические конструкции. Энергия в ауре есть, а применить ее не могу. Хорошо еще, что учитель внешне зафиксировал уровень энергии, который я поддерживал, обучаясь в университете, а не мой истинный уровень. С трудом дождавшись окончания занятий, я направился в столовую. Радовал тот факт, что оставались только факультативные занятия. И все, сразу же пойду спать. Даже от посещения ужина откажусь. Занятия с учителем перенесем на завтрашнее утро. Подойдя к столовой, я обнаружил, что обед еще не начался. Ладно, пойду на улице прогуляюсь. До фонтана дойду, который перед корпусом находится. Уже подходя к фонтану, увидел кольцо студиозов, что-то окруживших. Доносились веселые крики и возгласы. Веселье какое-то. Пойти посмотреть? А почему бы, собственно, и нет? Пробиваюсь через толпу студиозов и замираю на месте. «Давай, давай, забери!» — радостно орал какой-то орк, потрясая сумкой в своих лапах. Его подбадривали товарищи в количестве 3 человек и 1 гнома. Но меня поразило совершенно другое. В центре стоял эльф и затравленно смотрел на окружающих. Вышеперечисленная компания расположилась вокруг него. «Ну что же ты?» — выхватив сумку у орка, заорал студиоз-человек. «Как в прошлый раз будешь доставать ее из фонтана?» И кинул сумку следующему. «Да это же 5-й курс, и эльф тоже с 5-го. Почти все сводного факультета, за исключением гнома, представлявшего факультет земной стихии. Замечаю в толпе еще парочку эльфов и 1 эльфийку. Почему они не вмешиваются?» Раздвигаю первый ряд окружившего сие веселое действо кольца и выхожу на свободный пятачок. «Гляньте, еще один!» – взревел гном. «Тоже, наверное, сумку половить хочет!» «Сейчас половлю тебе сумку. Надолго запомнишь». Отвратительное настроение начинает перерастать в злость. Чистую и незамутненную. И тут меня как в голову ударило. «Млять, я же ограничен в использовании силы!» На секунду растерялся, но злость, тем не менее, берет свое. «Слушай сюда, короткая бородатая ошибка природы!» — процедил я сквозь зубы, приближаясь к компании. «И вы, Жертвы преждевременного рождения тоже сюда слушайте. К сожалению, стереть вас в порошок с помощью магии сейчас я не могу. Окружающую местность жалко. Но вот набить вам все морды, это я с радостью сейчас и сделаю». «Как ты меня назвал?» – прошипел гном и бросился на меня с кулаками. Подныриваю под его удар, обхватываю его за корпус и бросаю в сторону фонтана. «Тяжелый, зараза!» Гном с криком перелетает через борт фонтана и, подняв столб брызг, исчезает под водой. На меня же бегут все остальные члены его компании. Ближайшего человека я встречаю прямым ударом ноги, от которого он буквально влетает в окружающую нас толпу. И тут у меня в глазах все меркнет от удара в ухо, пропущенного справа. Меня повело в сторону, в глазах потемнело, но успеваю разглядеть, как замахнувшийся было для удара орк, как подкошенный, падает на землю. Тоже пропустил в ухо, спасибо, Сарк. Еще одного студиоза взял на себя Тарк. Катаются с ним, схватив друг друга за горло. Только начал приходить в себя, как получил сначала кулаком в челюсть, потом в глаз. Уже ничего не соображая, успеваю схватить руку и потянуть на себя. Вернее, попытался потянуть, так как кто-то обхватил меня сзади. «Гном!» – сообразил я и резко присел. В результате очередная подача, предназначенная мне от оппонента, находящегося напротив, пролетела над моей головой и закончила свой путь, уперевшись в нос держащего меня гнома. Хороший удар получился. Гном даже выпустил меня из захвата, согнувшись и обеими руками схватившись за нос. Я же, не мешкая ни секунды, рванул вперед, сбросил противника с ног и, сев на него сверху, осыпал градом ударов, от которых он пытался хоть как-то закрыться, но по большей части неудачно. Сарк, между тем, с упоением пинал последнего поверженного врага. Уж лучше бы по сторонам смотрел. Поднявшийся орк, взяв короткий разбег, силой опустил свое кулачище Сарку на макушку, отчего у того закатились глаза, и он пал на землю. После этого орк направился ко мне. Пришлось оставить своего противника, находящегося к тому моменту в глубоком нокдауне, и встать навстречу новой опасности. Тут взвыло мое шестое чувство, предупреждая об угрозе. Явно не о той, которая приближалась ко мне со сжатыми кулаками и налитыми кровью глазами. Бросаю взгляд по сторонам, и справа от меня вижу, что студиоз, выбывший из драки в результате моего удара ногой, пришел в себя и сейчас формирует какое-то заклинание. Хотя вода не моя стихия, четко понимаю, что какое-то атакующее и довольно-таки мощное. Это конец. Студиоз сейчас ничего не соображает в пылу драки. Он же меня наверняка убьет, так как на выставление защиты мне силы не применить из-за ограничения артефакта. Время для меня как останавливается. Вижу, как медленно идут росчерки линий формируемого заклинания в ауре противника, как он параллельно тянет энергию из окружающих нас силовых линий. Тут приходит понимание, что чувствую эти линии. Как в замедленной съемке пытаюсь отодвинуть эти линии от студиоза, но чувствую какое-то сопротивление. С трудом преодолевая это сопротивление, отодвигая все-таки линии от противника, но почему-то вместе с потоками воздуха, и я вываливаюсь в режим нормального восприятия времени. Студиоз, схватившись за горло, пытается вдохнуть воздух, которого вокруг него нет. Вернее, есть, но в явно недостаточном количестве. О формировании заклинания он уже забыл. Слава тебе! Облегченно вздыхаю и взмываю над землей от могучего удара в мою многострадальную челюсть. «Проклятый орк!» – успеваю подумать я. «И вы устроили драку!» – первое, что я расслышал сквозь шум в ушах. «Госпожа ректор!» «Палаэль вступился за этого эльфа, которого обижал Парех со своей компанией». Голос принадлежит какой-то девушке. Кажется, одногруппницы. Открываю глаза и вижу стоящую рядом Аральту со свитой, того эльфа, за которого вступился, группу студиозов и некоторых участников драки, которые способны стоять на ногах. Сарк и два студиоза из числа наших противников еще не пришли в себя. Делаю попытку подняться, но меня ведет из стороны в сторону. По правому глазу течет кровь, мешая смотреть. Видимо, бровь рассечена. «Ясно», – подвела итог госпожа ректор. Пареха и его компанию и жду после ужина в своем кабинете. А сейчас...» – обратилась она к группе студиозов. «Помогите пострадавшим дойти до целителей!» Развернулась и пошла в сторону учебного корпуса. За ней потянулись сопровождавшие ее маги. «Парех, говоришь?» – покачиваясь, обратился я к орку. «Еще раз кого тронешь, тебе конец!» «Ты излишне самоуверен», – покачал головой тот. «С помощью магии, да, тут не спорю. Вижу, что сил у тебя на порядок больше. Кстати, извини за Кирса. Тот не должен был применять магию, коль на кулаках бились». «Да ладно», – махнул рукой я. «Как уж получилось». «Извини», – вмешался тот самый студиоз, который формировал заклинание. «Сам не знаю, что на меня нашло. Совсем в драке голову потерял». «Пойдемте к целителям», – предложил я. «Или сначала на обед?» «К целителям», – Парех кивнул на наших лежащих товарищей. «Их поскорее подлечить надо, а то до сих пор в себя прийти не могут. Эй, кто-нибудь, помогите!» Из группы студиозов отделились 6 человек, один эльф и парочка гномов, взяли лежащих на руки и понесли в сторону целительского факультета. «Ты что же не вмешался?» – спросил я эльфа, который стоял в стороне от остальных. «Из-за тебя же драка была». «Спасибо вам», – сделал уважительный поклон эльф. «Меня зовут Арисаэл, сын второй ветви дома изумрудного клинка. Надо заметить, что я не просил вмешиваться». «Понятно. Предлагаю встретиться и поговорить завтра», – предложил я, потом, подумав, чуть переиначил. «Нет, завтра не получится. Послезавтра с утра. Хорошо?» Арисаэл кивнул, и я пошел догонять процессию, направлявшуюся к целителям. «Один плюс от драки есть», – подумал я. Настроение заметно улучшилось. Видимо, всю злость скинул в процессе драки. Вечером я все-таки исполнил задуманное с утра, и, не пойдя на ужин, пораньше лег спать. Через Сарка, встреченного мною сразу после факультативных занятий, я передал ребятам, что на сегодняшний вечер беру тайм-аут. Но перед тем, как я засну, у меня состоялся диалог с учителем. «Учитель, ты меня слышишь?» «Да, Палаэль». «Сегодня у меня получилось воздействие с применением малых энергий». «Я знаю. Но, к сожалению, это у тебя получилось в момент стрессовой ситуации. Сомневаюсь, что ты сможешь повторить то же самое в обычной обстановке». «Завтра я попробую. У меня к тебе есть один вопрос». «Задавай». «Тот студиоз вполне мог меня убить, а я даже защиту выставить не мог из-за твоего ограничения. На будущее ты мог бы снимать эти ограничения, когда моей жизни угрожает опасность?» «Да». «Вот и отлично. А то я как-то себя неуютно чувствовал. Беззащитным». «Но ведь в своем мире ты вполне обходился без магии». «Да, обходился. Но сложно без нее обойтись, когда она уже у тебя была». Я полежал немного, подумал и вновь обратился к артефакту. «Учитель, по твоим прогнозам, когда я освою работу с малыми потоками силы?» «Можно сказать, ты уже ее освоил, пусть и неосознанно, в процессе сегодняшнего конфликта. Теперь осталось научиться работать с этими потоками осознанно. По моим расчетам, пары занятий вполне будет достаточно. А теперь спи». И я погрузился в сон. С утра, быстро позавтракав и договорившись с Рикой на выход в город после обеда, подарок-то Марседи мы еще не купили, я поспешил в свою комнату. Усевшись на стуле поудобнее, я закрыл глаза, постаравшись максимально абстрагироваться от реальности. «Смотрю, Палаэль, ты готов к занятию?» «Да, учитель, готов». «Тогда начнем». Занятие продолжалось чуть не до самого обеда. Поначалу у меня вновь ничего не получилось, но затем, когда я начал злиться на самого себя, произошел самый настоящий прорыв. Если до этого я мог только видеть линии силы в магозрении и работать с ними, что называется, вручную, то сейчас я почувствовал окружающие меня потоки. Только сейчас я осознал, что это совершенно иной уровень работы с силой. Как же я заблуждался до этого, пытаясь воздействовать на линии силы с помощью специально созданных аурных щупов. Поэтому у меня ничего и не получалось. Я в пределах своей ауры могу свободно работать с линиями силы, выкачивая из них энергию, меняя конфигурацию. Да все что угодно. Чуть сложнее, когда приходится работать на удалении. В этом случае надо создавать как можно более объемный аурный жгут и работать с линиями силы, оказавшимися в его пределах. Так у меня непроизвольно и получилось во время вчерашнего конфликта. «Потом я научу тебя работе с малыми энергиями за пределами своей ауры». «Ты снимешь свои ограничители?» «Пока нет. Завтра закрепим твои приобретенные навыки. Тогда и сниму. Сейчас же закончим занятие. Тебе пора на обед. А затем ты договорился с Рикой идти за подарком. Кстати, если ты попытаешься сформировать заклинание, то обнаружишь, что сейчас это дается гораздо легче». У меня и раньше с этим трудностей не было». «Палаэль, я имею в виду не простейшие плетения, а сложные конструкции. Советую вначале попробовать и только потом комментировать». «Хорошо, учитель, потом попробую». Я потянулся на стуле и рывком встал. Вернее, попытался встать и едва не упал на пол, так как от долгого, практически неподвижного сидения на стуле у меня все затекло. Слегка размявшись, я сразу переоделся, чтобы потом после обеда не заходить в комнату, а сразу идти в город. Надеюсь, Рика догадается поступить точно так же. Придя в столовую, я застал всю нашу компанию в сборе. Со всеми поздоровавшись и поцеловав Рику, я уселся за стол. Какая все-таки молодец Рика, догадалась сразу переодеться. «Ну что, сразу в город?» – спросил я ее. «Угу», – кивнула она, торопливо поглощая свой обед. «Не торопись», – посоветовал я. «Успеем». «Ребята, только прошу не опаздывать, а то я сюрприз приготовила, хорошо?» – обратилась ко всем Марседа. «Не переживай, все придут вовремя», – за всех ответил Тарк. «А какой сюрприз?» «Если я расскажу», – рассмеялась Марседа, – «это уже не будет сюрпризом. Вечером увидите». После обеда все разошлись по своим делам. Ну а я с Рикой поехали в город за подарком. «Ну что, куда едем?» – спросил я ее, когда мы вышли за территорию университета. «В Верхнем Гаране все на порядок дороже. Поехали на рынок», – предложила Рика. «Ну, поехали». Согласился я, понадеявшись, что никаких ситахов в этот раз на моем пути не окажется. Добравшись до рынка внешнего Гарена, мы пошли по палаткам и лавкам. Изучив ассортименты предлагаемых товаров в лавках 30 и потратив на это больше 2 часов, я не выдержал. «Рика, предлагаю остановить свой выбор на чем-нибудь одном. Мы такими темпами до завтра подарок не купим. То ты украшения смотришь, то тряпки какие-то, то благовония». «Но, Палаэль, то, что я бы купила, стоит дороже, чем я рассчитывала. Среди того, что подходит по цене, мне пока ничего не понравилось». «Так, все ясно с тобой. Открой мне секрет, в какую сумму ты намерена уложиться?» «Ну, – замялась девушка, – я могу потратить половину золотого, из тебя половина. Итого получается 1 золотой». «Да чтоб тебя! Рика!» Как можно ласковее сказал я, при этом смотря на нее, как кот на мышь, которая при нем изволила кушать его же корм, причем из его родной миски. «Скажи мне, пожалуйста, а сколько времени прошло с тех пор, когда ты увидела первую вещь, которую была готова купить? При наличии денег, разумеется». «Да почти сразу же, как мы пришли на рынок, я увидела подходящий подарок, но он стоил 4 золотых». Даже секунды не помявшись, выдала Рика. Я поднял глаза к небу. Да за что же мне такое наказание? Если честно, ненавижу ходить по магазинам. А тут выясняется, что могли давно купить подарок и уйти с рынка. Рика, а ты мне не могла сразу сказать, что проблемы в деньгах? Как ни в чем не бывало, заметил я. Какие проблемы? Совершенно искренне удивилась девушка. Нет никаких проблем. Сейчас еще походим, посмотрим, и наверняка что-нибудь стоящее попадется. «Нет!» – чуть не закричал я. Рика даже дернулась от неожиданности. «Я готов потратить ради Марседы более запланированной тобой суммы. Она же наш друг. Как можно в этом случае экономить? Пойдем. Где ты там видела подходящий подарок?» «Но он же стоит 4 золотых», – запротестовала Рика. «Дорого». «Ничего, я готов ради друга пойти на такие траты». «Ну хорошо, пойдем», – сдалась девушка и повела меня к начальной точке нашего маршрута. Им оказалась парфюмерная лавка, в которую мы и зашли. «Вот», – показала она на один из маленьких флаконов, стоящих на столе. «Черный тюльпан, самый модный аромат столицы». Марсета о нем упоминала. «Что-нибудь желаете?» Подскочил к нам продавец. «Да, я указал на этот флакон. Можно завернуть его в подарочную упаковку?» «Конечно!» Воскликнул он. «Вам какую? Подороже или подешевле?» «Сколько стоит та и другая?» «Которая подороже представляет собой подарочную коробочку, изготовленную из специального дерева, и обладающую свойствами сохранения аромата...» «Хватит, давайте ее». «Стоимость флакона вместе с упаковкой составит 5 золотых монет». Рика у меня за спиной тихо ахнула. Я же достал кошелек, отсчитал 5 монет и расплатился с торговцем. Забрав подарок, я чуть не бегом направился к выходу. «Я тебе должна 2,5 золотых», сказала Рика, когда мы вышли из лавки. «Вот половина золотого». Протянула она мне мелочь серебром. «Потом отдам все остальное, когда накоплю». Я посмотрел на нее, как на врага народа. «Рика, успокойся, пожалуйста. Не надо мне ничего отдавать. Я заплатил за нас двоих. В конце концов, кто из нас мужчина?» «Так нельзя», уперлась она. «Подарок от двоих. Значит, платить за него мы должны поровну». «Хватит со мной спорить. Мы идем на день рождения как пара, верно?» Дождавшись положительного кивка, продолжил. «В любой паре подарок выбирает девушка, мужчина же платит». «Но...» – попыталась возразить она. «Никаких «но». Если ты мне будешь пытаться отдать деньги, я обижусь. Говорю совершенно серьезно». «Хорошо», – сдалась Рика. «Но я все равно должна как-нибудь тебя отблагодарить». «Вот с этим не спорю», – расплылся я в ехидной улыбке. «Вечером я тебе скажу, как можно меня отблагодарить». «Почему не сейчас?» Она удивленно посмотрела на меня. Потом ее взгляд стал подозрительным. «Лучше вечером». «Ладно, как скажешь», — согласилась она. «Сейчас в университет?» «Да, надо подготовиться». «А тебе-то что готовиться?» «Мне переодеться. А вот ты же наверняка еще макияж наводить будешь, прическу и так далее». И мы направились в сторону университета. Внешний Гарен. Где-то неподалеку от таверны «Три дороги». Заквард до сбора приглашенных на мероприятие. «Я вижу бойцов из первой группы. Они уже все на своих местах». «Что по нашим?» «Тоже на своих позициях. 3 человека уже облачились в костюмы. Ждут приезда гостей». «Твоя идея с подменой хороша. Где настоящие актеры?» «Их трупы мы спрятали, стража найдет не скоро». «Ладно, я пошел на свою точку. За терцию до действия подашь бойцам знак готовности. Далее по плану». «Будет сделано». Внешний Гарен. Один из домов ордена. «Господин, разрешите?» «Что еще?» «Наш наблюдатель, который следит за объектом, докладывает о замеченной активности вокруг таверны, в которой сегодня будет его подопечная. По его данным, она будет на дне рождения у своей подруги». «Что за активность?» «Неизвестные люди. И не только люди. По всей видимости, готовят силовую акцию в том районе. К таким выводам пришел наблюдатель». «Какие основания для подобных выводов?» «Все неизвестные являются наемниками, среди которых он опознал парочку убийц высокого класса. Все при оружии, хотя они его и прячут. Все расположились по тем точкам, которые позволяют контролировать все пути к таверне. И есть еще ряд бойцов, назову их так, которые свободны. Видимо, будут действовать на оперативном пространстве, выполняя поставленную им задачу». «Ясно. Сомневаюсь, что они нацелены на наш объект. Но очень не хотелось бы, чтобы ее случайно убили. Время отправки следующего каравана уже на носу. Поступим следующим образом. Вышли в этот район наши боевые группы. Если неизвестные будут проводить свою акцию в той таверне, под шумок похитим объект. Как раз ее пропажу спишут на действия этих неизвестных. Что делать, если с их стороны будет оказано сопротивление нашим группам? Постарайтесь делать это тихо. Но если дойдет до прямого столкновения, убирать всех, кто будет мешать. Придется задействовать все 8 групп. Бойцов у вероятного противника довольно много. Одобряю, действуй. Таверна Три Дороги. Марседа. За терцию до назначенного времени. Все готово к приходу гостей. Интересно, какими подарками они сегодня меня порадуют. Празднование моего 25-летия вышло очень затратным. Самым затратным из всех моих дней рождения. Я долго уламывала отца на выделение необходимой мне суммы. Он поначалу упирался, но потом неожиданно согласился, выделив раза в два больше, чем я просила, 500 золотых, из которых треть я потратила на свой внешний вид. На праздник я пригласила всех своих друзей, которые были в основном не из университета магии, но имели одну общую отличительную особенность. Все они были отпрысками высокопоставленных имперских сановников, коллег моего папы, герцога Санчийского. Из университета я пригласила только Тарка с его дружком Сарком, Катрин и Рику с ее красавчиком-эльфом. Собственно, дурочку Рику пригласила ради Палаэля, иначе бы он не пришел. А у меня на него свои виды, по крайней мере, на этот вечер. А если повезет, то и не только на этот. Ради него с этим днем рождения и бегаю. В ином случае, уехала бы к себе в родовое поместье, отпросившись на пару дней. Там и отпраздновала бы. Вспомнила свой разговор с отцом, состоявшийся пару декад назад, когда он сам принес деньги. И он мне поведал очень интересные вещи. Я никогда не интересовалась, какую должность отец занимает. Но оказывается, вот уже несколько лет он возглавляет внешнеполитическое ведомство империи. И ему подконтрольны разведка и контрразведка. Так вот, эти организации некоторое время назад выявили повышенную активность среди эльфийских агентов вокруг университета. Начали выяснять, в чем дело. И выяснили. Оказывается, прибывший на обучение в университет отпрыск одного из второстепенных эльфийских домов является никем иным, как наследником великого князя леса. К такому выводу отец с подчиненными пришел, когда обнаружил, что имена и возраст наследника и прибывшего эльфа совпадают. Плюс активность агентуры леса. Палаэль, как отец обрадовался, когда узнал, что я его знаю. И он приглашен на мой день рождения. Посоветовал не упустить свой шанс. Я подошла к ближайшему зеркалу и покрутилась около него. Похоже я на королеву леса. Почему бы и нет? А Рика пусть себе другого ищет, кого-нибудь попроще. Главное выставить ее сегодня в неприглядном виде. Так, ничего не забыла. Снотворное для этой простушки у меня наготове. Столы накрыты, прислуга вот стоит в ожидании. Что еще? Госпожа! Подошел ко мне один из местных слуг. Там какие-то клоуны пришли, говорят, что вы их наняли. Ага, вот про что я забыла. Актеры. Где они? На входе стоят, охрана их не пускает. Пропустить, проводишь их ко мне. Понял, госпожа, сделаю. И через пару тимов передо мной предстала троица здоровенных мордоворотов, наряженных в костюмы клоунов. Вы кто такие? Удивилась я. Вроде же не вас нанимала. «Леди!» – поклонился мне один из них, видимо, главный. «К сожалению, Курл заболел вместе со своими помощниками, и чтобы не срывать вам праздник, попросил нас заменить его». «Да?» – с сомнением окинула взглядом этих актеров. «Ну ладно, все равно искать других нет времени. Вы в курсе, что надо делать?» «Конечно, леди!» – улыбнулся и главный. «Все будет в лучшем виде. Вам понравится». От его хищной улыбки у меня по спине пробежал холодок. Ух, и не нравятся мне эти актеры. Им бы убийцами или наемниками подрабатывать, но никак не клоунами. «Хорошо, проходите на ваши места», – кивнула я и пошла ко входу встречать гостей. Князь Палаэль, капитан Вихри. «Привет, Марседа. С днем рождения тебя!» Поприветствовал я именинницу, которая встретила нас с Рикой около входа. «Как ты потрясающе выглядишь!» Выглядела Марседа просто сногсшибательно. Волосы были убраны в замысловатую прическу. Неброский макияж на довольно смуглом красивом личике, облегающее фигуру платье, которое подчеркивало все достоинства ее обладательницы. Шикарно! Я невольно залюбовался. Девушка это заметила и расцвела в обворожительной улыбке. «Поздравляю, Марседа!» Почему-то довольно сухо поприветствовала ее Рика. «Действительно хорошо выглядишь!» «Спасибо!» – воскликнула хозяйка праздника и, одной рукой взяв под локоток Рику, другой меня, повела нас в зал. «Я так рада, что вы пришли! Надеюсь, вам все понравится! Вот свободные места, присаживайтесь!» «Не возражаешь, Рика, если Палаэль будет сидеть между нами? Всегда хотела, чтобы по правую руку от меня сидел такой вот красавец!» «Конечно нет, Марседа, не возражаю!» – улыбнулась Рика, холодно осматривая именинницу. Чем она недовольна? Да, наряд у нее явно подешевле, но в красоте она Марседе не уступает. Хотя, над Марседой явно поработал опытный визажист, грамотно спрятав все недостатки и подчеркнув достоинства. В итоге, выглядит она симпатичнее, чем Рика. Может быть, та этим и недовольна? Я быстро пробежался взглядом по залу, оценив внутреннее убранство таверны и количество гостей. Даже на первый взгляд становилось ясно, что съем таверны обошелся Марседе в значительную сумму. Здесь все было, что называется, на высшем уровне. Столы из красного дерева с резьбой, стулья с мягкими подушками, ковры на полах, гобелены из дорогой ткани и многое другое явно указывало на то, что простому люду сюда вход заказан. «Дорогие гости, позвольте представить вам моих друзей, Палаэля и Рику», — представила нас Марседа. «Вот теперь можно начать праздник». Мне же стало не по себе, поскольку все внимание собравшихся сосредоточилось исключительно на моей скромной персоне. Спас один из гостей, который поднялся и, постучав по бокалу в своей руке маленькой ложечкой, привлек внимание к себе. «Я хотел бы первым поздравить нашу дорогую именинницу», — начал он, — «пожелать ей счастья, долгих лет жизни, ну и самое главное, чтобы все ее желания исполнились. Поздравляю, Марседа!» И, выйдя из-за стола, подошел к имениннице, поцеловал в обе щечки и чокнулся с ней бокалами. «Выпьем за мое пожелание!» Со всех сторон послышался звон соприкасающихся друг с другом бокалов. «Поздравляем! Поздравляем!» — послышалось из разных концов зала. Из-за угла зала, где сидели приглашенные музыканты, заиграла задорная музыка. Все налегли на еду и спиртное. Гости не успевали допивать вино из своих бокалов, как слуги тут же их наполняли. В помещении стоял общий гомон, периодически прерываемый очередным тостом в честь Марседы. От изобилия яств у меня поначалу разбежались глаза, но потом я решил поступить мудро, наложить себе понемногу от каждого блюда. Очень заинтересовало блюдо, на котором лежал гигантский краб, но только с четырьмя клешнями. Я жестом подозвал одного из прислуги. «Любезный», — обратился я к нему, — «вы не могли бы подать кусочек вон того?» Я рукой показал на краба. «Это сухопутный тарун, господин», — с невозмутимым видом сказал слуга. «Вам какой кусок положить?» «А какой самый вкусный?» — ответил я вопросом на вопрос. «Мясо из-под передней части спинного панциря». «Вот его и давай». Самому стало интересно, как слуга его будет разделывать. Тот взял мою тарелку, подошел к крабу и просто снял спинной панцирь, как крышку. М-да, а ларчик-то просто открывался. Мясо краба оказалось изумительным. Создавалось впечатление, что его не надо жевать. Оно само таяло во рту. «Здравствуй». Это через некоторое время ко мне подошел один из гостей. «Насколько я понимаю, господин Палаэль?» «Совершенно верно», — кивнул я, вставая из-за стола. «А вас?» «Курнуэлл, сын герцога Маританского», — поклонился он. «Как вам у нас? Нравится?» «Имеете в виду учебу в университете или данный праздник?» «Ни то, ни другое», — рассмеялся Карнуэлл. «Я имею в виду впечатление от столицы». «Хорошее, мне здесь понравилось». Тут наш диалог прервала подошедшая Марседа. «Ну что же вы стоите, пойдемте танцевать!» И крикнула уже всем. «Все танцевать!» Гости начали вставать из-за столов и выходить на свободный пятачок в центре зала. Посмотрим, как они здесь танцуют. Музыканты заиграли очередную веселую мелодию, и гости начали танцевать. Посмотрев пару минут на их движение, я пришел к выводу, что никакого принципиального отличия между местными танцами и танцами в наших ночных клубах нет. Вполне стандартные движения под попсовую музыку. «Что же ты стоишь?» – спросила подошедшая Рика. «Пойдем». Приблизительно через час все потянулись к столам. Народ подустал, порядком захмелел, поскольку все в процессе танцев не забывали подходить к столам и утолять жажду вином. «Хорошо-то как! Настроение, по крайней мере, у меня просто отличное. Думаю, у всех окружающих тоже. Надо с вином останавливаться, а то уже чувствую, что тоже порядком захмелел. Или, ну его, отдыхать так отдыхать». «Марседа!» – крикнул один из гостей. «А где же обещанный сюрприз?» «Ага, вспомнили!» – звонко рассмеялась Марседа. «Сейчас будет! Артисты!» «Артисты!» – поддержал ее тот самый гость. И упал сраженный стрелой, которая одновременно со звоном разбитого оконного стекла выросла у него в груди. Секунда молчания, потом раздался женский визг. Со стороны входа послышался лязг металла. «На нас напали!» – заорал вбежавший в зал охранник, и все вскочили со своих мест. «Активируйте артефакт Харона!» – донеслась до меня чья-то команда. «К оружию!» – взревел один из гостей, выхватывая шпагу и бросаясь к входной двери. Тут почти одновременно вылетели все оконные рамы и в проемы полезли какие-то люди. Все гости мужского пола со шпагами в руках бросились на ворвавшихся, и завязался самый настоящий бой. Оружие не оказалось только у студиозов университета, то есть у меня, Тарка и Сарка. В первые мгновения я растерялся. Но тут меня в чувство привел рев одного из нападавших, который оказался неподалеку от меня. «Вот он!» – заревел он, одной рукой указав на меня, другой отмахиваясь от наседавшего на него противника. «Не забывайте брать живым!» «Опа! Кажется, за мной пришли!» Начинаю формировать атакующее заклинание. «Ах да, забыл! Учитель, снимай все свои ограничители! За мной пришли!» «Я уже это понял. Ограничения снял». «Ну, сейчас я покажу вам кузькину мать!» Заорал я и сформировал стрелу огня. «Кто у нас первый? Вон те двое, которые только что срубили своих противников и направились ко мне, будут у нас первыми. Активация заклинания. Что за чертовщина?» «Учитель! Ты ограничения не снял?» «Я снял, но у нападавших оказался артефакт Харона, который блокирует применение магии». «Что делать?» – взвыл я. «Прежде всего не паниковать и постараться убраться отсюда». «Я не брошу всех остальных». «Пойми, им нужен ты. Если ты убежишь, они бросятся за тобой в погоню, перестав убивать молодежь». «Все равно не получится. Все возможные пути отступления под контролем у нападающих». «Тогда остается одно – драться». Я схватил ближайший стул и встал на изготовку. Сарк и Тарк, подойдя, встали рядом, тоже со стульями в руках. «Что вам надо?» – спросил Тарк нападавших, которых напротив нас к этому моменту набралось четверо. «Он», – показал клинком на меня один из них. «Нам нужен он. Вы можете убираться, мы вас не тронем». Бой между тем заканчивался явно победой противников. Наших осталось, не считая нас троих, человек 8, которые отбивались двумя группами по 4 человека от наседавших на них бойцов. Остальные гости праздника, принимавшие участие в бою, в большинстве своем лежали в лужах крови и не подавали признаков жизни. В меньшинстве сидели на полу и стонали, явно имея ранения. Девчонки, присутствовавшие на дне рождения, зажались в дальнем углу помещения и молчали, испуганно глядя на наемников и разгромленный зал. «Тарк, Сарк, не вмешивайтесь», – сказал я друзьям. «Зачем я вам нужен?» «Пойдем с нами, потом тебе все объяснят». К стоящим напротив бойцам присоединились еще 4 человека, держащие в руках окровавленные клинки. «Учитель, можно ли как-нибудь нейтрализовать действие артефакта, блокирующего магию?» «Можно. Его действие основано на тех же принципах, что и мои ограничители, как ты их называешь». «Так подскажи, как?» «К сожалению, на данном этапе твоего развития это невозможно». «Вашу мать!» – выругался я и обратился к наемникам. «Ладно, я пойду с вами». «Как будто у тебя был выбор», — усмехнулся один из них. «Эй, вы!» — крикнул я наемникам, продолжавшим атаковать те две группы гостей. «Оставьте их в покое! Я иду с вами!» Вначале мне показалось, что те меня не услышали. Нет, услышали, так как прекратили свои атаки. Из восьми сражавшихся молодых людей не ранен был только один. «Бросьте оружие!» – потребовал один из наемников, и молодые люди побросали шпаги к его ногам. «Ты что делаешь?» – прошипел мне на ухо Тарк. «Они же тебя убьют!» «А так убьют всех!» – вздохнул я. «Была бы магия!» «Вот и молодец!» – мыкнул ближайший противник, сделав шаг в мою сторону, и остановился, наклонив голову и к чему-то прислушиваясь. Я последовал его примеру и расслышал все возраставший шум со стороны улицы. «Что там происходит?» – крикнул наемник в сторону входной двери. «Напали!» – раздался с улицы крик. «Все сю!» – я оборвался на полуслове. Все наемники бросились к выходу, оставив двух для присмотра за нами. «А ведь это шанс!» «Надо постараться их нейтрализовать», – тихонечко прошептал я стоявшему рядом Тарку. «Они с оружием», – засомневался тот, – «причем один из них двурукий. Но не стоять же здесь, ожидая своей участи». Тихонечко, чтобы наши надзиратели не услышали, возразил я. Но сделать мы ничего не успели, потому как откуда-то из другого конца зала вышли трое здоровяков, облаченных в наряды клоунов. Видимо, это те самые артисты, которых звала Марседа перед нападением. Может, наемники на них отвлекутся, и у нас появится шанс провести успешную атаку? И действительно, оба надзирателя уставились в сторону появившихся клоунов. Я весь внутренне подобрался, подобно пружине, готовый в любой момент начать действие. «Эй, вы!» – окликнул артистов один из надзирателей. «Кто такие?» «Не трогайте нас!» – разом законючили артисты. «Мы мирные деятели искусства, нанятые на этот праздник. Может, отпустите нас?» Тем временем на улице усиливались звуки боя. Доносились крики людей, лязг сталкивающихся клинков. В одном из окон промелькнула фигура, облаченная в черный костюм необычного покроя, очень напомнивший мне костюм японских ниндзя. Наемники, впрочем, как и все остальные здесь присутствующие, этого не заметили. «Подойдите сюда!» Потребовали наемники у артистов. «Все трое!» Те выполнили это требование, подойдя к ним вплотную. «Обыщи их!» Бросил один из надзирателей своему товарищу и отвернулся. Далее все произошло настолько стремительно, что я даже толком не успел рассмотреть, что произошло. Вот стоят два наемника, около них три клоуна. А в следующее мгновение один из наемников уже падает с торчащим из горла кинжалом, другой оказывается насажен на меч, самым неведомым образом появившийся в руках одного из артистов. Все выдохнули от изумления. «Спасибо, ребята!» – воскликнул опомнившийся быстрее всех Тарк. В этот же момент один из восьми молодых людей, оказавшийся неподалеку от артистов, подошел к ним. Я узнал Курнула. «Вы молодцы!» – воскликнул он, хлопнув рукой по плечу одного из клоунов. «Если бы не вы, то...» И застыл, хватая ртом воздух. Потом медленно осел на пол, а клоун вытащил из его груди короткий клинок. Все замерли. «Так», – обратился к своим товарищам деятель искусства, только что хладнокровно убивший Курнуэла. «Внутри здания из первой группы больше никого нет. Давайте дождемся, пока наши там...» – он кивнул в сторону окна. «Разберутся с ее остатками. Потом будем действовать в едином составе». И повысил голос, обращаясь ко всем присутствующим в зале. «Предупреждаю, если кто дернется, убьем сразу же. Ты!» Он повернулся и посмотрел на меня. «Пойдешь с нами. Если что удумаешь, то знай, мы должны взять тебя живым, но не обязательно целиком. Ты меня понял?» «Понял», кивнул я. «Только ты мне можешь ответить на один вопрос, пока твои товарищи уничтожают, как ты говоришь, первую группу?» «Какой?» «Неужели все это затевалось ради моей поимки? Здесь же перебили много людей, которые являются наследниками очень важных имперских сановников. Не боитесь за последствия?» «Лично я нет, не боюсь. О последствиях думают наши командиры». «Но можно же было попытаться меня перехватить по дороге сюда. Тогда не пришлось бы устраивать эту бессмысленную бойню». «Ты слишком много рассуждаешь!» Нахмурился артист, или кто он там на самом деле? «Так что вы от меня все-таки хотите?» «Это тебе расскажут наши командиры!» Какой продуктивный ответ! Логично будет предположить, что при помощи меня они попытаются чего-то добиться от леса, но чего? Хотя смысл сейчас гадать. Чуть позже сами расскажут. А лучше не дожидаться прихода их командиров и попытаться выбраться. Только как? Их трое, владеют оружием прекрасно, а у меня даже ножика нет. Все остальные заложники тоже безоружны. Учитель, какова продолжительность действия артефакта, ограничивающего использование магии? Каждый рассчитан на разный временной отрезок. Но минимальное время, закладываемое в подобных артефактах, составляет 2 кварта. Что ж, в этой ситуации остается только ждать. Ожидание продлилось около 3 тимов. Затем в зал зашли 3 человека и 1 орк, одетых в одинаковые черные костюмы. Действительно, точь-в-точь костюмы ниндзя. Только маски сейчас сняты были, что позволяло рассмотреть их лица. Что меня поразило, так это то, что выражения лиц у всех 4 были безразличные. Как будто они сейчас не участвовали в бою, а так рис перебирали. Или еще какой рутинной работой были заняты. Посмотрев на меня, орк спросил. «Он?» «Да, он», — ответил один из людей. «Пойдем», — коротко бросил уже мне и, развернувшись, направился к выходу. Я пошел за ним, а уже за мной пошли все остальные убийцы в костюмах. Выйдя на улицу, я обнаружил, что уже совсем темно. Ничего не видно. Еле различим только тусклый свет в окнах ближайших домов. «Командир!» — догнал нас один из артистов. «Помещение зачищать! Первая группа не всех уничтожила!» «Естественно», — ответил ему через плечо человек, идущий передо мной. «Встреча в точке сбора через 2 терции». «Они что, всех убить собираются? Там же почти только девчонки остались! Иди-ка там!» «Суки!» — выдохнул я и, сжав кулаки, бросился на впереди идущего, чувствуя, как время для меня замедляется. И все движения даются с трудом из-за уплотнившегося воздуха. Человек почувствовал неладное и начал оборачиваться, но как-то медленно. «Не успеешь!» – злорадно подумал я, обрушивая кулак на незащищенную шею врага. Невероятно, но он каким-то образом смог уклониться, уворачиваясь от моего удара. И кулак прошел вскользь, задев скулу. Но и этого хватило, чтобы того отбросило. Я, не теряя времени, развернулся и атаковал артиста, который начал поднимать свой меч. 3 других сопровождающих тоже начали движение в мою сторону. «Медленно, сволочи, двигайтесь!» – заорал я, огибая медленно плывущий в воздухе клинок артиста и кулаком сминая ему кадык. «Все, он не жилец. Артист начинает медленно падать. А я уже около следующего противника. Вижу удивление и расширенные глаза. Не ждали?» Основанием ладони бью восходящим ударом в нос. Попытка противника блокировать удар не увенчалась успехом, поскольку он просто не успел довести блок до конца. «Прощай, ты тоже не жилец. С носовыми хрящами, вошедшими в мозг, не живут. Сейчас на очереди следующий противник». Тут в голове словно что-то взорвалось, и я стремительно полетел на землю, рывком переходя в нормальное восприятие времени. Прокатившись по земле, делаю попытку подняться на ноги, и снова полетел на землю, сбитый ударом в живот. «А ты быстрый», – услышал я над собой голос. «Какой есть!» Лежа на земле и с трудом хватая ртом воздух, прохрипел я. Поднимая глаза и вижу над собой того человека, который шел передо мной. «Зря старался. Все равно все будет по нашему плану», – пожал плечами он. «Если я выживу», – пробормотал я, стараясь восстановить дыхание. Внимательно посмотрел на этого человека с целью его запомнить и поразился тому, насколько этот человек был неприметным. Никаких отличительных особенностей, все среднее. Серая мышка, которая очень просто затеряться в толпе. «Ну ничего, уж я-то тебя запомню, поверь». Замечаю еще с 10 фигур, из темноты материализовавшихся рядом с нами. «Да-да-да», с сарказмом ответил тот. «Я все знаю. Если ты выживешь, то придешь мстить, и мстя твоя будет страшна. Не переживай, ты не выживешь». И, не договорив, буквально размылся в воздухе. 2 клинка порхали в его руках со скоростью самолетных пропеллеров, отражая летевшие из темноты стрелы. Больше половины окружавших нас фигур упало, пронзенные стрелами. Остальные исчезли во тьме. Я ползком переместился подальше в темноту. С разных сторон снова, в который раз за этот вечер, послышался лязг сталкивающихся клинков. Через короткий промежуток времени звуки поединков перестали доноситься из темноты. «Стоп!» – послышалась короткая команда откуда-то справа от меня. Я пополз дальше. Ясно как день, что вмешалась какая-то третья сила. Конечно, отец предупреждал меня о грозящей опасности, но чтобы по мою душу пришли команды от трех заказчиков? Неподалеку от меня, как раз в том месте, где я был, когда началось нападение, загорелся факел. Я, слава богу, успел отползти на то расстояние, чтобы оказаться за линией границы освещенности. В его мерцающем свете я увидел уже знакомого человека, стоящего с опущенными клинками. Надо же! Даже в этой ситуации выражение его лица оставалось совершенно будничным. Ни грамма волнения. Напротив него стояли два человека, один из которых и держал факел. Второй, по всей видимости, старший, стоял и с мрачной улыбкой, не предвещавший ничего хорошего, разглядывал моего знакомого. «Ну, здравствуй, Сикт», – начал он. «Я уже перестал надеяться, что когда-нибудь удастся тебя увидеть. Наверное, ты сейчас не рад меня созерцать-то перед собой». Мой знакомый, которого, как только что выяснилось, звали Сикт, продолжал стоять молча. «Ну, что же ты молчишь?» – продолжил между тем незнакомец. «Приветствую, Расу», – наконец прервал молчание Сикт. «Вынужден признать, что ты действительно появился не совсем вовремя». «Представляешь, Сикт, я же первоначально дал команду не вмешиваться в ваши дела, если только не окажете противодействие. Но потом мне доложили, кто собрался в этой таверне на праздник, и я принял решение сам провести операцию. У нас тоже кое-какие дела здесь есть. Представляешь, как я обрадовался, когда узнал твой голос. Сколько лет прошло, а я все ждал этой встречи». «Ты злопамятен», – поморщился Сикт. «Нет, не злопамятен. Просто не люблю, когда бьют спину. Ты ведь тогда весь мой отряд под удар подставил. Выжить удалось только мне. Считаешь, такое можно простить?» «Я бы не простил», – кивнул Сикт. «Тогда что медлить? Прикажи своим бойцам, пусть убьют меня, и ты будешь счастлив». «Нет, я должен это сделать сам». У Расула в руках появились изогнутые, наподобие арабских сабель, клинки. «Никогда не доверял свою месть исполнять другим. Все сам. Хотя знай, даже если ты меня сейчас убьешь, мои люди довершат начатое». «То есть ты хочешь сказать, у меня никаких шансов?» «А ты что думал, я дам возможность тебе уйти? Сам понимаешь, что это бред». И не говоря более ни слова, оба пошли навстречу друг другу. Оглянувшись по сторонам, я заметил в темноте еще несколько фигур, окруживших освещенное пространство. Между тем противники, покружив по освещенному пятачку, резко взвинтили темп, превратившись в размытые тени. Буквально десяток секунд прошел с начала схватки, как все неожиданно закончилось. Сикт, оказавшийся на границе освещенного пространства, застыл на мгновение и упал. Расул застыл в центре этого пятачка, держась за предплечье. К нему подошел человек с факелом. «Господин, вы ранены?» «Пустяки», – поморщился тот. «Главное, свершилось то, о чем я мечтал уже много лет». В этот момент к ним присоединился еще один человек. «Расул», – обратился он к раненому. «В таверне мы повязали двух наемников. Помимо них, там еще довольно много людей. В основном девушки. Объект мы уже забрали. Что делать с остальными?» «Ни в коем случае никого не трогайте. Наемников оставьте живыми, но связанными. Это будет нашим подарком канцелярии сыска. Маги потом восстановят всю картину произошедшего. Сделают вывод, что не мы учинили эту бойню, а нас забудут, так как будут искать заказчиков вот этих». Расул кивнул в сторону своего поверженного противника. «А как же объект?» «Да кому нужна низкородная, когда убиты отпрыски знатнейших семей империй? Поверь, все силы сыска будут брошены на выявление нанимателей этих убийц». Мне стало интересно, что это за объект, о котором они говорят. И я сделал попытку подползти к таверне. Рядом вдруг раздался посторонний звук. Поворачиваюсь в ту сторону и, получив удар по голове, проваливаюсь в забытье.